Глава 19. «Катим-покатим! Раз, два!» «Ты можешь так не орать?» — возмущается идущий позади Янга. «Мочь-то я могу. Вот только кому от этого будет легче? Сейчас эти двое хотя бы работают в такт, а стоит мне замолчать, как наша слаженная командная работа тут же превратится в аналог басни «Лебедь», «Рак» и «Щука». И что-то мне подсказывает, что крайним после этого стану я, да и не только крайним, но и наиболее пострадавшим. Шарта в первую очередь на меня покатится, и только потом уже на Янге. Ну а ушлый крыс и вовсе в любой момент может юркнуть между наших ног и ускакать себе в закат. Да и как тут не кричать, если мы на финишной прямой? До выступа, на который следует закатить шар, уже рукой подать. В такой ситуации расслабляться попросту опасно. «Поднажми!» — командую я. И в ту же секунду чувствую, как руки Янге начинают еще более вольготно ходить по моим плечам. А ничего так, массажик. Это шелковая ладонь и впрямь нечто. И часть нагрузки с меня снимает, и в то же время мышцы неплохо так разминает. Ну разве не прелесть? К такому массажу еще бы и дамочку какую-нибудь симпатичную. Вместо этого трансформера и был бы вообще кайф. А то я в этом плане какой-то совсем уж неудачливый попаданец. Вот помню в книжках как было. Там у героя и гарем почти сразу появлялся, и ручной дракон в придачу. А у меня ни дракона, ни гарема. Только наглая крыса и узкоглазый трансвестит. Даже обидно как-то. А тем временем мы уже вплотную приближаемся к уступу. Ну вот, пришел и мой черед поднапрячься. Посмотрим, справлюсь ли я на этот раз. А хотя чего смотреть, делать надо. И взяли... Упершись плечом в камень, я резко приседаю и обхватываю его чуть ли не у самого пола. Пусть и с трудом, но мне все же удается уцепиться за круглый камень. Теперь самое важное. Надо его приподнять. Даже не знаю, справился бы я в одиночку с такой непосильной задачей или нет. И, к счастью, никогда не узнаю, потому как у меня есть верный напарник. Он же блохастый крысиный домкрат. А потому стоит мне лишь немного оторвать каменный шар от земли, как маленькие крысиные лапки тут же цепляются за полукруглое основание. Теперь главное – ничего не уронить, а то моему верному партнеру по тренировкам потом нечем будет штангу держать. А оно мне надо? Правильно, не надо». Как-никак тренировочный партнер у меня пока что один, поэтому беречь его надо как зеницу ока. Уж лучше я в случае чего под падающий камень этого доходягу Янге подложу. «Пи!» Тем временем грозно пищит крыс. Он уже полностью забрался под шар и теперь всеми силами пытается вытолкать его наверх. Ну а я ему всячески в этом помогаю. Хотя кто тут еще кому помогает? Ёп, да что же он такой тяжелый? Руки сейчас просто отвалятся, а позвоночники вовсе позорно выскочит в штаны. Чувствую, как мои мышцы потихоньку забиваются от столь неподъемного веса. И ладно бы только это, ноги тоже начинают дрожать. Врешь, не возьмешь. Рычу я про себя, а следом для пущего эффекта до боли стискиваю зубы. Камень начинает со скрипом поддаваться. Еще немного, и мы его дожмем. «А ну, навались!» — рычу я. «Пи!» Совместными усилиями нам худо-бедно, но удается переселить здоровенный камень. С каждой секундой он становится все ближе к заветной вершине. И вскоре под хруст каменной крошки шары, наконец, закатывается на плато. Правда, ненадолго. Уже спустя секунду он переваливается на другую сторону и, судя по раскатистому грохоту, летит куда-то под откос. Спустя несколько секунд раздается оглушительный треск. «У нас получилось!» Окончательно выбившись из сил, я падаю на колени и упираюсь разгоряченным лбом в прохладный камень. «Брат Сучень! Брат Крыс! Мы это сделали!» — вопит счастливый до усрачки Янге. «Теперь нам больше не нужно есть этих мерзких змей! Пи!» «Да, а я думал, тебе нравится!» Янге ничего не ответил. Вместо этого он на радостях бросился вперед, перескочил через меня при помощи цингуна и на несколько секунд пропал из вида. Жаль, что только на несколько. Вскоре я снова слышу его довольный щенячий визг. Брат Сучень, скорее сюда, ты должен это увидеть. Да я бы с удовольствием, только ноги не слушаются. Но раз этот чудик так переполошился... Похоже, там и впрямь нечто необычное. Пересилив себя, кое-как встаю и с горем пополам забираюсь на уступ. Ну и чего было так орать? Это же обычный спуск вниз, а в его конце каменная дверь. Ну, или то, что от нее осталось. Теперь на ее месте груда осколков. Несущийся с горы камень хорошо постарался, снес преграду, будто ее и не было. «Там еще одна пещера!» — кричит Янга с самого входа. «И кажется, в ней кто-то живет!» «А вот это уже серьезно! Похоже, мы все-таки добрались до покоев последнего босса. Надеюсь, большая белая обезьяна окажется не такой уж большой». А тем временем осмелевший Янга внезапно делает несколько шагов вперед, переступая через каменные обломки и скрывается внутри прохода. Да что это за привычка у него такая дурная? Как увидит свободный проход, так тут же ломится туда, как лось во время гона. Надо скорее его догнать, а то как бы снова не учудил чего. Недолго думая, сбегаю вниз по склону. И вот... Когда я почти достигаю вожделенного прохода, из пролома неожиданно доносится чей-то голос. И принадлежит он явно не этому задохлику Янге. «Как же долго я ждал этого дня!» Раздается из пещеры могучий бас. «Приветствую тебя, воин!» В этот момент я вихрем залетаю в плохо освещенную пещеру, готовый рвать и метать. Вот только готовность эта тут же сходит на нет. Стоит мне только увидеть хозяина этой пещеры и по совместительству владельца могучего баса. Большая белая обезьяна и впрямь оказывается не такой большой, как я представлял. Она куда больше. Да это же поседевший раньше времени Кинг-Конг, не иначе. «О, так вас двое!» «Пи?» В этот момент следом за мной в пещеру влетает одна очень любопытная крыса. «Трое?» Большая белая обезьяна переводит взгляд с крысы обратно на вход, словно бы проверяя, а не покажется ли оттуда еще кто-нибудь. Подождав несколько секунд и убедившись, что больше в пещеру никто не войдет, он снова оглядывает нас своими алыми, светящимися в полутьме глазами. «Значит, трое!» Широченная, как автомобильный капот, морда расползается в пугающей улыбке. В полутьме начинают поблескивать не только глаза, но и длиннющие с руку толщиной клыки. «Скажите мне, воины, сколько лет вы провели в моей пещере?» «Сколько тайных знаний успели почерпнуть из составленных мной книг, как много небесных орудий вам покорилось, и остались ли еще пилюли в моем хранилище? Надеюсь, этих даров вам хватило, чтобы стать сильнее. Как странно, я не вижу при вас ни мечей, ни копий». «Так их что, можно было брать?» — потерянно уточняет Янге. «Конечно! А как иначе вы собирались меня победить?» Удивленно хлопает глазами монструозная горилла. «Хороший вопрос!» «Сучень!» — оборачивается на меня пылающим гневом Янге. «Ты покойник!» «Мы тут все покойники, что с оружием, что без!» Мы этой здоровенной обезьяне на один зуб, но должен признать, с книгами, пилюлями и прочим добром я и впрямь погорячился. О, понимаю. Тем временем еще шире улыбается большая белая обезьяна. Как истинные наследники великой секты Мудан, вы предпочли не брать в руки оружие, что могло быть запятнано кровью невинных. Это похвально. Выходит, вы решили ограничиться лишь тайными знаниями и отборными пилюлями. Эх, если бы... Сучень! Неужели вы их не стали брать? Ваша мудрость и впрямь не знает границ. Значит, явным сокровищем вы предпочли тайное. Тогда скажите, сколько лет вы провели в медитациях, впитывая благодатную ци, разлитую мной внутри этих пещер? 10. Невероятно! Целых 10 дней? Что, прости? Таращится на меня большая белая обезьяна. Я говорю, мы пробыли здесь 10, ну почти 11 дней. С тоской в голосе отвечаю я. А Янгэ тем временем уже не просто краснеет. Я вижу, как в его до этого ясных глазах один за другим лопаются капилляры. Нет, ну кто же знал, что здесь все так сложно устроено? Они бы хоть инструкцию на входе повесили. 10 дней. Но что вы могли успеть за 10 дней? Вы должны были осилить каждый из тех путей, по дороге мудрости, получить опыт и понять, что прямая дорога не всегда является самой короткой. На дороге хитрости осознать, что добрым словом и клинком можно добиться куда большего, чем одним лишь добрым словом. А на дороге силы обрести так нужную всем уверенность. И только после этого вы должны были прийти сюда с оружием в руках и сразиться со мной. После этих слов большая белая обезьяна лупит себя огромными кулачищами в грудь. Да так сильно, что по пещере начинает разноситься гул, а с потолка сыпаться каменная пыль. Очуметь! Драться с этим? Ну уж нет, увольте. Янгэ, мы уходим. Я резко разворачиваюсь и топаю к выходу. Куда? Да хоть куда, лучше до конца дней своих жить в пещерах и жрать змей, чем иметь дело с этим... Так и не найдя подходящих слов, я оборачиваюсь и бесцеремонно указываю пальцем на гигантскую обезьяну. Нет, ну ты видел, видел? Ну нахер, я сваливаю. «А я остаюсь и буду сражаться!» — грозно выкрикивает мне вслед этот оболтус, а затем чуть тише добавляет. «К тому же змей там почти не осталось!» Тут он прав. Их и впрямь почти не осталось. «Что? Вы съели всех моих змей? Но я же их так долго разводил! Мулинь, Нихань, Шинсё — мои деточки!» Я знал их всех поименно. Ой, как неудобно вышло. Но он тоже тот еще молодец. Мог бы для своих любимых питомцев хотя бы оградку какую завалящую соорудить. Зато теперь хотя бы понятно, как они тут выживали все это время. Ну, извини. Пожимаю я плечами. Если что, большую их часть сожрал тот парень в белом. Ну и крыс неплохо на них налегал. А я так, всего разок попробовал. Сучень, пи! Мои бедные детки, вы за все ответите. Каждый сам за себя. Больше не оглядываясь, резко включаю пятую передачу и рву когти в сторону выхода. Ну их нафиг такие испытания. Вот только выбежать из пещеры я все же не успеваю. Внезапно из-за моей спины доносится грозный, недовольный рокот. «Ты прошел испытание!» А после я слышу ликующий возглас Янгэ. «Ха-ха, видел, Сучень, я так и знал. Доблесть превыше всего. Я не выдал своего страха, как ты, не испугался и не поджал хвост. Не повернулся к врагу спиной. а потому по праву прошел это испытание. «Да не ты, а ты!» Обернувшись, я ловлю на себе тяжелый взгляд алых, как раскаленный угли глаз. «Я? Он?» — повторяет за мной Янге. «Да». Тяжело вздыхает большая белая обезьяна, а после повторяет уже знакомые мне слова. «Иногда истинная мудрость заключается в том, чтобы вовремя повернуть назад. Такова дорога мудрости. Другим путям ты предпочел именно ее и вовремя отступил, а значит выбрал учение Мудан, которое гласит, что иногда лучше отступить, чем проиграть. С самого начала три дороги являлись лишь олицетворением трех сект. Дорога мудрости, открытым лицом секты Мудан из Альянса Мурим. Дорога хитрости, подлым прищуром секты Черного Неба из Кровавого Культа. Дорога силы, грозным оскалом секты Злого Потока из Небесного Клана. Мы с моим молочным братом не просто так прозвали это место «Пещерой пяти испытаний». Три испытания всегда были у вас на виду, но еще два скрывались все это время в тени. Четвертое испытание — это победа надо мной, а пятое — неукоснительное следование учению Мудан. Отступив, ты победил и тем самым завершил все пять испытаний. Ого! Теперь-то я понимаю, в чем заключается сложность пятого испытания. Не так-то просто повернуть назад, когда ты без устали тренировался, читал трактаты самых уважаемых кланов и сект, и при этом горстями поглощал редчайшие пилюли. Одним словом, готовился к самому важному в своей жизни испытанию, а потом взял и на финишной прямой повернул назад. Это ведь то же самое, если бы я пришел в хорошем настроении в зал, как следует разогрелся, размялся, впорол мощного предтреника, а после лег под штангу и не стал бы ее жать. Бррр, ну и жуть. От одной только мысли об этом меня бросает в дрожь. За эти долгие 500 лет ты единственный, кому удалось разгадать нашу с братом загадку и пройти главное испытание. Юный воин Мудан, ты достоин. Пи! Дергает меня за штанину удивленный крыс. Да я сам в шоке. А тем временем большая белая обезьяна зарывается правой рукой в область покрытого шерстью паха. Чего-то там шерудит несколько секунд, а после с гордым видом достает изящный меч в небесно-голубых ножнах. «Возьми этот меч!» — протягивает он мне находку. «Имя ему Рассекатель Небес». Когда-то давно он принадлежал моему молочному брату, великому воину-исказителю, основателю секты Мудан, величайшему из мастеров, заоблачному Ху Ли. Ну и имечко, прямо под стать мечу. Этот меч особенный, в руках чистого духом и сердцем человека — он может стать легче воздуха и вознести своего хозяина в небеса. Мой молочный брат рассекал на нем облака и смотрел на этот мир с высоты птичьего полета. Настолько легок был меч под его ногами. Но будь осторожен, этот меч очень чуток, и стоит ему услышать хотя бы одно бранное слово из уст хозяина, как он тут же становится тяжелее камня, и только доблестные свершения и подвиги могут вернуть ему былую легкость. Краем глаза ловлю на себе восхищенный взгляд Янге. Его полные восторга глаза без устали бегают между мной и мечом. Еще немного, и такими темпами он точно заработает себе косоглазие. И чего он такой впечатлительный? Это же обычный меч, а не машина Смита. Было бы чему удивляться. Возьми же этот меч, отныне он твой. Да не хочу я ничего брать, особенно после увиденного. Он бы хоть ножны от своих волос почистил, прежде чем мне эту штуковину под нос совать. А то ведь я знаю, где эти волосы раньше росли. А отказаться можно? Нельзя! Рычит в ответ большая белая обезьяна, и пар из ее ноздри едва ли не сносит меня с ног. «Ну, нельзя так нельзя», — покладисто отвечаю я и с хорошей скрытой брезгливостью забираю у него эту гламурную, покрытую седыми волосами цацку. «Но вот я и получил свои -100 гетеросексуальности». А если учесть еще и то место, откуда этот меч был извлечен, то и все 200. И вот что мне теперь с ним делать? Он же и впрямь легкий, как перышко. Того и гляди, из рук вылетит. Вот унесет его куда-нибудь ветром, а мне потом отвечай перед всей сектой. Да, наставники, чой, и дой меня с говном съедят, если я его потеряю. Ну нет, так дело не пойдет. А вдруг я и вправду его потеряю? О, придумал. Кажется, этот обезьян что-то там говорил про бранные слова и особые свойства меча с этим связанные. А что если... Так, говоришь, прошлого владельца меча звали Хули? Да. А этот Хули был основателем нашей секты? Вас что там в секте? Совсем ничему не учат. Как можно не знать имя основателя секты? Я начинаю ощущать тяжесть в своих руках. Меч реагирует. Но этого все еще недостаточно. Надо поднажать. А не тот ли этот Хули? Постой! Обрывает меня на полуслове большая белая обезьяна. Он с удивлением смотрит на мои ладони, а точнее на их содержимое. Как странно. «Почему стоит тебе произнести имя моего молочного брата, как меч в твоих руках меняет свой вес?» «О, поверь, тебе лучше не знать». «Невероятно! Это ведь не что иное, как знак небес. Между вами точно есть связь!» — восклицает хозяин пещеры, а позже чуть тише и более задумчиво добавляет. Только почему рассекатель небес становится тяжелее? Похоже, меч что-то хочет нам сказать. Ага, например, то, что хозяин ему попался не очень подходящий, и что с чистотой духа и сердца у него явные проблемы. Да и вообще со своим грязным языком я скорее провалюсь в преисподнюю, чем вознесусь к небесам. «Брат Хули!» Задирает голову обезьян, словно бы обращаясь к самому небу. «Гордись! Я нашел верного продолжателя нашего дела, юношу из Мудан с чистым сердцем и душой. Ему я веряю твой меч, мой дорогой брат. Теперь ты можешь спать спокойно. Отныне и вовек твое наследие не будет забыто». Насчет последнего сильно в этом сомневаюсь. Зная себя и свою удачу, могу с уверенностью сказать: его наследию пиздец.